Глава вторая. Денис. Догонять, выяснять и бить морду, естественно, не стал. Да и не мое это дело. Ромка в очередной раз подтвердил свою бесшабашность и равнодушие. И за годы нашей дружбы я давно перестал обращать внимание на его беспринципность. Но не сейчас. Я был неправ. Профессию и специализацию он выбрал с умом. Подумаешь, кто-то загибается. Его дело ставить диагноз, расписывать лечение и контролировать процесс выздоровления или постепенного угасания. В частной клинике, где мы работали, он был на хорошем счету и излишней сентиментальностью не страдал. И сейчас он вряд ли думал о чувствах обреченной невесты, скорее всего, о себе любимом. Ничуть не удивлюсь, если он скинет свою особую пациентку на кого-то из коллег и спокойно уедет в отпуск один. Так ведь проще, и душа не болит. В дверях Ромка разминулся с моей ассистенткой Леной и, подмигнув, улыбнулся. Гандонище! Лена, наученная горьким опытом, закатила глаза и, переглянувшись со мной, покачала головой. Тут же пригласила следующего пациента, и остаток рабочего дня прошел как обычно. За исключением того, что я никак не мог избавиться от мысли об обреченной девушке, которую собирается бросить мой друг. Общие знакомые всегда удивлялись, как мы умудрились сдружиться еще с первого курса меда и пронести, а скорее протащить эту дружбу через десятилетия. Нас было трое. Ромка в миру Ромео, я ботан обыкновенный и Мишка дрищ в халате. Правда, Мишка давно перестал быть долговязым и прыщавым задротом и, накачав гору мышц, покорял сердце юных красоток. Как и я, он выбрал кардиологию, но работал в другой клинике. Я все еще любил погружаться в изучение профессии, читал научные работы, искал новые методы лечения и посещал все возможные конференции, чаще всего мотаясь на них за свой счет. Как любил повторять Ромка, ботан — это пожизненный диагноз. Впрочем, своим диагнозом неисправимого бабника он гордился, регулярно пополняя список временных пассий, ставя новые рекорды и соблазняя наспор молодых студенток, проходящих у нас интернатуру. Никогда бы не подумал, что этот олух влюбится и даже решит жениться. И теперь меня пожирало любопытство. Оставшихся пациентов я принял по ускоренному сценарию и, заполнив данные, решительно поднялся из-за рабочего стола. «Лена, мне надо бежать, прикроешь?» Кивнув на стопку карточек, попросил я, а ассистентка смерила меня удивленным взглядом и пожала плечами. «Идите, раз надо. А что мне сказать врагине, если спросит?» «Врагиней за глаза и богиней в открытую мы называли владелицу нашего центра. Младший медперсонал лебезил и присмыкался, а врачи терпели ее загоны за достойную зарплату и возможность построить успешную карьеру. Манерная красотка возрастом чуть за 30, хотя последние лет 5 она неизменно отвечала, что ей 30 с маленьким хвостиком. Так вот, этот хвостик никто из нас не смел выяснять, боясь праведного гнева и затяжной обиды, трансформирующейся в разные пакости — вроде лишения премии, неожиданной смены или отказа в отпуске. «Скажи, что заболел». Тихо рассмеялся я и, поймав на себе скептический взгляд, добавил. «Сам потом объясню, а сегодня, может быть, и не заметит. Не накаркай проблему, иначе...» Договорить не успел, так как дверь открылась, и на пороге возникла накарканная особа. Смерила меня придирчивым взглядом и, заметив, как я снимаю халат, вздернула брови. «Денис Максимович, я вас искала». Поправив на переносице модные очки, проворковала врагиня и, выпитив губы, хмыкнула. «Уже уходите? До конца рабочего дня еще полчаса». «Я сегодня без обеда», — отозвался я и, убрав халат, в пакет намекнул. «Имею право. И еще. Он заболел». Пряча улыбку, подсказала Лена. И, игнорируя мой убийственный взгляд, буркнула. «С кем не бывает?» «Что-то серьезное?» Охнула врагиня и, подсокав языком, упрекнула. «Ну что же вы, Денис Максимович, все коллеги еще на местах, и вы успеете пройти осмотр и при необходимости оформить больничный». «Не стоит беспокоиться, Карина Петровна». Вынимая из шкафа свой пиджак, Процедил я и, стрельнув в Лену многообещающим взглядом, соврал. Я к психологу записался, а ехать далеко, вот и... Давно пора добавить в штат хорошего мозгоправа. Не дослушав, пробормотала врагиня и, похлопав ресницами, потребовала. Пройдемте в мой кабинет. Хочу кое-что уточнить. Это не займет много времени. Она не спрашивала, а ставила перед фактом. Не желая спорить и развивать неудобную тему при посторонних, я коротко кивнул и, забрав вещи и телефон, направился к двери. В пустынном коридоре посторонних глаз и ушей не было, поэтому тянуть не стал. «Карина, может, уже хватит, а?» Замедлив шаг, уточнил тихо, а врагиня остановилась и, повернувшись ко мне, скрестила руки на груди и нахмурилась. «Тот же вопрос. Денис, может, хватит от меня бегать и придумывать нелепые отмазки? Вечер пятницы, и я уверена, что ни к какому психологу ты не едешь». Отчеканила она и, склонив голову на бок, вдруг смягчилась. Шагнула ближе и, закусив нижнюю губу, провела пальчиком по лацкану моего пиджака, смахивая невидимую пылинку. Протяжно вздохнула и, насупившись, произнесла обиженным тоном. «Денис, но все же хорошо было. В чем дело?» «Было хорошо», — подтвердил я и, криво усмехнувшись, добавил. «Хотя я мало что помню. Ты сама ко мне полезла, а дальше? Корпоратив, лишний коктейль, флирт. Но ты же взрослая и умная девочка. Сама понимаешь?» «Уволю», — глухо прорычала Карина, мгновенно перевоплощаясь из взрослой умной девочки в строгую начальницу. «Могу хоть сейчас заявление написать». Пожав плечами, вздохнул я и, заметив в конце коридора Ромку, пошел ва-банк. Семёнова в отпуск без вопросов отпустила, а я второй год пашу как... «Ах, вот в чем дело», — перебив с усмешкой, протянула Карина и, обернувшись, рявкнула на весь коридор. «Роман Алексеевич, можно вас на минуточку?»